Ольга Борецкая удивленно оглядывалась по сторонам. Только что она была в помещении института вместе с Евгением Кулаковым и какой-то его знакомой девчонкой, очень, кстати, нахальной. Они собирались произвести темпоральный переход. То, что Евгению удалось решить проблему перехода, не подлежало никакому сомнению. Само его существование неопровержимо доказывало это, иначе как бы он оказался в нашем времени, да еще почти не состарившись. Мало того, как он мог появиться после того, как она своими глазами видела его труп? «Не только своими глазами», — напомнила себе Ольга. «Она и трупом сама его сделала». При этой мысли Ольга почувствовала неприятный холодок под ложечкой. Она его убила. Ольга оправдывала себя старым высказыванием, цель оправдывает средства. Правда, надо принять во внимание автора этого высказывания и его крайне сомнительную репутацию. Кроме того, она и не достигла цели. Мало того, что она убила человека, так еще тем самым она лишилась важного источника информации, потому что не нашла в доме у Кулакова его рабочие материалы. К счастью, Кулаков снова появился за счет этих фокусов со временем. Возник еще один его клон, еще один дубль. Она не хотела и не могла думать обо всех этих временных парадоксах. Ей хватало того, что благодаря им она смогла добиться от очередного Кулакова согласия отдать ей расчеты, протоколы экспериментов и материалы по его открытию. Но где, собственно, сам Кулаков? И где находится она? Только что они вместе находились в помещении института, а теперь Ольга стояла одна на каком-то поросшем вереском, продуваемом ветром пустыре. Одна. Кулакова с ней не было. Значит, он обманул ее. Переместил ее в другое время, а сам остался в прежнем. Но это не самое худшее. Ольга еще раз огляделась. Здания института не было, не было большого корпуса, построенного в 60-е годы 20 века из стекла и бетона. Тогда он казался современным. Не было длинного кирпичного здания, на стене которого какой-то самодеятельный художник от слова «худо» нарисовал портреты ее, Кулакова и этого недоумка Пухова. Или Юхновского, она вечно этих двоих путала. Правда, метрах в 300 от нее возвышалось двухэтажное здание дореволюционной постройки, старая усадьба, в которой разместили какие-то вспомогательные службы института. Здание было в ужасном состоянии. Большая часть окон выбита, двери выломаны, стены исчерканы следами пуль, на крыльце валялась куча какой-то дряни. Растерянно озираясь по сторонам, Ольга побрела в сторону старой усадьбы. Это здание хоть как-то было связано с ее институтом, там она могла найти хоть какие-то ответы на свои бесчисленные вопросы. Однако не успела она пройти половины пути, как из усадьбы появилось несколько человек. Один ехал на низкорослой лошадке, двое других плелись за ним следом. Двое незнакомцев были одеты в серые солдатские шинели, поношенные, прорванные и прожженные во многих местах. На третьем был черный простреленный матросский бушлат, перекрещенный пулеметными лентами. «Артисты», — подумала Ольга. «Или, может быть, эти, как их, реконструкторы?» Кто бы они ни были, Ольга поспешила им навстречу. Все же хоть какие-то живые люди. «Здравствуйте», — проговорила она, приблизившись. «Скажите, а где кто-нибудь из руководства института?» Она тут же одернула себе. Слова сами вырвались у нее машинально. «Какой институт? Какое руководство?» «Чего?» — переспросил человек в шинели, поправив шапку и переглянувшись с остальными. «Ты кто такая?» — подключился к беседе второй солдат. «Я вообще-то приехала в командировку из Москвы, а тут никого нет. А вы, наверное, из съемочной группы?» Снова она слишком поздно поняла, что говорит лишнее, точнее, совершенно не то. Ей бы надо помолчать, а лучше вообще не показываться этим ряженым на глаза. Но что теперь делать? «Мы из группы свободных анархистов-синдикалистов», — подал голос матрос с явным удовольствием, выговорив трудные слова. «Мы за полную, ничем не ограниченную свободу. А ты, судя по внешнему виду, натуральная барынька, то есть представитель привилегированного эксплуататорского класса, подлежащего искоренению». «Ох, как красиво заливает!» — с восхищением проговорил один из солдат. «И вообще, она сказала, что из Москвы прикомандирована, а у нас с московскими эти непримиримые противоречия». «Факт, надо ее того, к стенке», — оживился второй солдат. «Зачем к стенке?» — дрожащим голосом пролепетала Борецкая, До нее с трудом, но дошло очевидное. Значит, это не ряженые, а не настоящие революционные анархисты. Значит, этот мерзавец Кулаков и правда отправил ее в прошлое. Но совсем не в 70-е годы, а гораздо раньше. Известно за что, за эти эксплуататорские наклонности. Авторитетно припечатал матрос. Может, сперва допросим? Заикнулся солдат. «Любишь ты, кныш, баб допрашивать. Только после твоего допроса она уже будет ни на что не годная». «Да нужна она мне, старуха эта». «А по мне, все бабы одинаковы. Что молодая, что старая. Особливо, ежели в темноте». «Отведем ее лучше к корявому. Пускай он решает, как с ней поступить». «Что, корявый тебе начальник? Мы же анархисты. Мы против любой власти. А значит, против любых начальников». «Корявый никакой не начальник. У него просто сильное чувство этого, классового самосознания. А ну пошла!» Он направил лошадь на Ольгу. За таким увлекательным разговором Ольга с анархистами вошли в бывшую усадьбу. Прямо напротив входа, посреди просторного холла, стояла стреноженная лошадь. Чуть в глубине, возле мраморной лестницы, двое матросов грелись у костра, в котором догорали остатки позолоченной барской мебели. Увидев Борецкую, матросы оживились. «О, бабу привели. Ведите ее к нам. Мы с ней сейчас познакомимся». «Да она же старая», — помурчился солдат. «А нам все одно, что старая, что молодая». «Погодьте, мы ее сперва к корявому отведем. Может, он скажет, что ее в расход надо». «Ну ладно, как корявый скажет, так и будет». Анархисты с Ольгой поднялись на второй этаж. Там в одной из комнат сидел на золоченом кресле огромный толстый человек с провалившимся носом в драном полушубке на голое тело. Во рту у него чернели 4 кривых зуба и блестела медная фикса. В одном ухе сверкала тяжелая купеческая серьга. Увидев вошедших, корявый угрюмо взглянул на Ольгу и спросил. «Кого это вы привели?» «Да вот, баренька какая-то», — сообщил матрос. «Шлялась вокруг, вынюхивала что-то, высматривала. Может, она эту... контрреволюцию замышляла». «Я не вынюхивала», — пробормотала Борецкая. «Я не замышляла. Я случайно здесь оказалась». Но ее никто не слушал, ее вообще как будто не было. Несмотря на это, в глубине души Ольга все еще надеялась, что попала на съемки фильма, и сейчас появится режиссер и скажет: «Снято, все свободны». Но режиссер все не появлялся. «Вот, значит, мы с братвой засомневались, то ли в расход ее, то ли иначе как употребить. А вот, значит, и привели ее к тебе. Как скажешь, так и будет». «А что я?» — ухмыльнулся корявый. «Я же вам не начальник. Мы против любых начальников. Так что не я буду решать. А вот она». В руке корявого появилась медная монета, увесистый пятак. «Ежели выпадет орел, в расход пустим. Ежели решка, поживет еще барынька». Он подбросил пятак, все присутствующие следили за монетой, Ольга закусила губу. «Решка», — объявил корявый. «Значит, в расход пока не пойдет». Тут он впервые обратился к самой Борецкой. «Ты, барынька, кашу варить умеешь?» «О, умею», — проговорила та дрожащим голосом. «Вот, значит, ты будешь пока кашеварить в нашем отряде. А то был у нас один тут повар бывший в имении, так мы его по ошибке в расход пустили». «Сволочь ты, Кулаков!» — Ольга бессильно скрипнула зубами. «Куда бы она ни переместилась, нам она больше не доставит хлопот», — проговорил Кулаков на ходу. «Оттуда она самостоятельно не вернется». «Мы шли мимо бывшей усадьбы». «Постойте», — перебила я его, — «вы это слышите?» Из дома доносился какой-то глухой ритмичный стук, словно там кто-то бил в огромный барабан. С каждой минутой этот стук становился чаще и громче. «Что это такое?» «Кажется, там была опытная установка Костикова, но она не работала». Я вспомнила, что видела эту установку, и что она заработала, когда я перевернула бутылку. Я сказала об этом Кулакову, но он меня, кажется, даже не слушал. Он что-то бормотал в полголоса, упоминая какие-то константы и поправочные коэффициенты. «Нужно проверить. Если расчеты верны, работа этой установки может привести к очень опасному результату. Я обязательно должен проверить». «Я с вами». «Ни в коем случае. Жди меня здесь». Он открыл дверь и скрылся в доме. Оттуда по-прежнему доносился ритмичный гул. Я подождала еще немного и не выдержала, последовала за ним, хотя интуиция подсказывала мне этого не делать. Ведь встречалась же я тут неоднократно с тем подозрительным типом с волчьими глазами. Я спустилась вниз по темной лестнице, прошла одну подвальную комнату и вошла в следующую. Там я первым делом увидела работающую установку. Вращалась блестящая пирамидка, так что буквы и символы на ее гранях сливались в пульсирующие линии и светились бледно-голубым свечением. Зеркальные шары по краям стола тоже светились и медленно сближались. Между ними то и дело пробегали яркие фиолетовые искры разрядов. Я невольно загляделась на это гипнотическое зрелище, но тут вспомнила про Кулакова. «Где вы?» — окликнула я его. Он не отозвался. Но тут я сама увидела его. Он лежал на полу рядом с установкой, лицом вниз, волосы на затылке были в чем-то темном. Я шагнула к нему, наклонилась. «Вы живы?» Кулаков застонал, пошевелился. И тут я услышала за спиной шаги, хотела обернуться, но не успела. В голове у меня словно что-то взорвалось, и я провалилась в темноту. Я летела в бесконечной, бескрайней пустоте. Здесь не было ни низа, ни верха, только пустота и тьма. В какой-то момент у меня мелькнула мысль, что я нахожусь в космосе, в его бесконечной пустоте, но там, по крайней мере, должны быть видны огни далеких звезд, а здесь не было ничего. «Что это?» — спросила я неизвестно кого. Скорее всего, саму эту бескрайнюю тьму. И, как ни странно, тьма ответила. «Время». И тут же вокруг меня со всех сторон раздалось многоголосное стрекотание, как будто тьма и пустота наполнились бесчисленными мириадами кузнечиков. Я прислушалась и поняла, что это не кузнечики, это тикают сотни, тысячи часов. А потом эти часы начали бить, бить, бить на разные лады, на разные голоса. Звучали мелодичные куранты, вызванивая трогательные и незамысловатые песенки. Считали годы кукушки в деревянных кухонных ходиках, гулко били огромные башенные часы. И тут я очнулась, приоткрыла глаза и застонала от боли. Лучше бы я оставалась там в темноте. Там у меня, по крайней мере, ничего не болело. А тут голова просто раскалывалась. Свет резал глаза, каждый звук казался просто оглушительным. Я снова закрыла глаза и проговорила, с трудом разлепив пересохшие губы. «Свет, Нюся, выключи свет!» Потому что я вообразила, что нахожусь в квартире у теток. Но тут ко мне начала возвращаться память. Я вспомнила, как пришла на территорию, как привела туда Ольгу Борецкую, как вместе с Кулаковым отправила ее в неизвестность прошлого. А потом Евгений Кулаков вошел в этот дом и пропал. А я пошла за ним в подвал, увидела его на полу, а потом провал в памяти и бесконечная чернота, которую оживили голоса времени. И тут совсем рядом со мной прозвучал скрипучий голос. «Ну что, жила?» Я застонала. Голос вызвал у меня новый приступ боли. «Кажется, я немного переусердствовал», — произнес тот же голос. «На, выпей. Ты мне нужна живой». Кто-то поднес к моим губам таблетку, пропихнул ее в рот. Я не хотела ничего принимать, но тут же к моим губам поднесли стакан с холодной водой, и я почувствовала невыносимую жажду. И сделала глоток, проглотив вместе с водой таблетку, и жадно пила, пока вода не кончилась. И мне действительно стало легче. Я перевела дыхание, открыла глаза и огляделась. Через некоторое время пелена спала с глаз, и я увидела, что сижу в офисном кресле с продранной обивкой, в комнате без окон, с низким потолком и сырыми кирпичными стенами. Напротив меня стоял металлический рабочий стол, на нем лампа, направленная мне в лицо. А в нескольких шагах от меня стоял человек с узким хищным волчьим лицом. «Здрасте, давно не виделись». «Уберите свет», — попросила я. Свет лампы резал глаза, казалось, проникал прямо в мозг. «Уберу, если ты будешь послушна». «Что вам от меня нужно?» — проговорила я, с трудом шевеля пересохшими губами. «А ты не догадываешься. Мне нужна власть над временем», — ответил он, шагнув ко мне. «Это не ко мне». Я откинула голову на спинку кресла, прикрыла глаза, чтобы спастись от мучительно яркого света. Но он проникал даже сквозь веки. «Это не ко мне», — повторила я. «Это Кулаков. Он знает все тайны времени». «Ерунда. Он владеет только цифрами и формулами. А ты умеешь направлять время куда хочешь. Время тебе послушно». «Не знаю, с чего вы это взяли», — как можно тверже ответила я, хотя в душе потихоньку поднималась паника. «Для начала, где бутылка?» «Ну да, конечно, ему нужна бутылка». «Я могла бы сразу догадаться. Ведь его чертова установка заработала только тогда, когда бутылку я спрятала поблизости. Для начала уберите свет». Он усмехнулся, но отвернул лампу. Я почувствовала облегчение. А он тут же воспользовался этим и повторил. «Где бутылка? Я обыскал весь институт, но не нашел ее». «А где Кулаков?» — задала я ему встречный вопрос. «Кулаков? А зачем тебе это знать?» «Пока не ответишь, ничего не скажу про бутылку». Я решила не церемониться. «Скажешь, если я как следует попрошу». Он снова повернул лампу, направив мне в лицо. Я зажмурилась. Он немного помолчал. «Ладно, Кулаков рядом, в другой комнате. Что, тебе от этого полегчало?» «Что ты с ним сделал?» «Да ничего особенного. Приложил разок по голове. Полежит часик и очухается. Ну все, хватит разговоров. Не испытывай мое терпение, отвечай, где бутылка». Я молчала, думая, как мне выпутаться из этой ситуации. Мы с Кулаковым отделались от Ольги Борецкой при помощи бутылки. Может быть, и с этим типом получится. Впрочем, что-то мне подсказывало, что с ним так легко не пройдет. Я все еще молчала, и он по-своему трактовал мое молчание. «Думаешь, я не смогу заставить тебя говорить? Ты скажешь и сделаешь все, что мне нужно». Он подошел ближе, наклонился надо мной и проговорил угрожающим тоном. «Знаешь, что такое молот ведьм?» «Понятия не имею», — ответила я честно. «Молот ведьм — это книга, которую написали в XV веке два доминиканских монаха, два инквизитора. В этой книге они учат тому, как изобличить ведьму или колдунью, как заставить ее признать свое преступление». «Что ты несешь? Мы что, по-твоему, в XV веке? Я что, по-твоему, ведьма?» «Все женщины ведьмы», — заметил он. «Только здесь не у всех это сразу проявляется». «А в XV веке, значит, сразу видно было», — съехидничала я. «Неважно, в каком веке. Тебе ли не знать, что время — понятие относительное? Ты сама перемещалась из 21 века в 20-е и обратно». «Надо же, как ты много обо мне знаешь». «Еще больше. Но я упомянул молот ведьм только потому, что в этой книге подробно описано, как добиться от женщины признания. Любого признания. Там описаны методы, которые развяжут язык самой упорной еретички. А я в свое время изучил эту книгу вдоль и поперек. Стало быть, применив описанные в ней методы, я могу заставить тебя сделать все, что мне нужно». «А что тебе на самом деле нужно? В какое время ты хочешь перенестись?» «В какое время?» — переспросил он. «В свое собственное». «Вот как? Значит, ты родом не из нашей эпохи?» — спросила я. А про себя подумала, что разговариваю с самым настоящим психом. «Слава богу, нет. Меня по ошибке занесло в ваше время. И я не вижу в нем ничего хорошего. Там, откуда я пришел, жизнь была спокойной и предсказуемой. Человек от рождения знал, что его ждет, чем он будет добывать хлеб насущный. Знал прихожанином, какой церкви он будет и на каком кладбище будет похоронен». «Что же это за время? Что за золотой век?» «XV век от Рождества Христова». «Точно, псих. С таким лучше не спорить». «Ну, я, конечно, не историк, но, насколько я знаю, в то время по всей Европе бушевали войны, свирепствовала чума и та самая упомянутая тобой инквизиция». «Ну, в каждом времени есть свои плюсы и минусы. Но мне в моем времени было куда легче. Ваше время какое-то сумасшедшее. Человек не знает, что его ждет, что принесет ему жизнь». Я слушала его краем уха. На самом деле, я завела этот разговор только для того, чтобы отвлечь этого ненормального, потянуть время, чтобы придумать хоть какой-то план. Нормального плана я не придумала, но решила слегка подыграть ему, а потом действовать по обстоятельствам. А он сел на своего конька и все никак не хотел с него слезать. «Ты даже представить не можешь, какие способы допроса описывают авторы молота. Ты не представляешь, что такое десница веры, железная дева или воротник истины». «Про железную деву я что-то слышала. Это какая-то средневековая машина для пыток. Кажется, учительница по истории рассказывала. Остальные выражения ничего мне не говорили, и я не горела желанием узнать о них на практике». «Самое главное, что авторы молота ведьм считали женщину источником мирового зла, поэтому их методы допроса рассчитаны именно на женщин. Хочешь, я опишу тебе эти методы?» Иногда одно их описание развязывало языки. «Не горю желанием», — проговорила я с отвращением, а про себя подумала, что этот тип, мало того, что псих, так еще и самый натуральный маньяк. Вон как у него глаза загорелись при мысли о пытках. А он достал из угла комнаты железный сундучок, открыл его и начал в нем рыться. вынимая один за другим металлические инструменты самого устрашающего вида. Пожалуй, нужно ему в чем-то уступить, пока он не приступил к реальному воплощению своих фантазий. «Хватит уже расписывать этот средневековый кошмар. Я согласна сказать тебе, где бутылка». И я подробно описала ему, как найти ту кладовку, где я оставила заветную бутылку, а также место, куда ее спрятала. Тем более, что я не очень-то старалась. Поставила бутылку на полку и прикрыла той же самой коробкой с надписью «Скороход». Этот садист, похоже, немного расстроился, небось хотел помучить меня и насладиться моими страданиями. Тем не менее, он снова посмотрел на меня своим волчьим взглядом и прошипел. «Я схожу туда, и если не найду бутылку на указанном тобой месте, берегись». С этими словами он ушел. А я попыталась освободиться. Руки мои были привязаны веревкой к подлокотникам кресла, ноги к его ножкам. Чувствовалось, что у этого злодея большой опыт, руки и ноги были привязаны на совесть, узлы хитрые, которые только крепче затягивались от моих усилий. Я изогнулась, как могла, и попыталась ослабить веревку зубами, но из этого ничего не вышло, веревка только больно врезалась в кожу. Тут я услышала какой-то негромкий стрекот, словно где-то поблизости завелся кузнечик или цикада. Я насторожилась. Звук показался мне знакомым. Я прислушалась и поняла, что это не цикада и не кузнечик, что это где-то поблизости громко тикают часы. И тут же я вспомнила, где слышала такой же звук. В квартире старого часовщика Иннокентия Романовича. У него там было множество часов, которые издавали эти звуки. Но как часы могли сюда попасть? Тут дверь комнаты со скрипом открылась, на пороге появился Евгений Кулаков собственной персоной. Вид у него был именно такой, о каком говорят, краши в гроб кладут. Лицо у него было мертвенно-бледное, под глазами черные круги, как у панды. Он шел неуверенно, то и дело останавливаясь. Увидев меня, немного оживился и проговорил. «Ты здесь? Ты как, в порядке? А меня кто-то так приложил по голове, что я отключился». «Я в порядке», — ответила я быстро. «Но, как видишь, меня связали. Развяжи меня скорее и бежим отсюда, пока он не вернулся». «Он кто он?» «Все вопросы потом сперва развяжи. А лучше разрежь веревки, если найдешь чем». Евгений, пошатываясь, дошел до меня и попытался развязать узлы на руках. Узлы не поддавались. Тогда он стал оглядываться в поисках чего-нибудь острого. И тут дверь открылась, на пороге появился человек с волчьим лицом. Под мышкой он сжимал ту самую заветную бутылку. «Ух ты!» — он увидел Евгения и криво усмехнулся. «А ты очухался гораздо быстрее, чем я думал. Видно, крепкая у тебя голова. Придется повторить». Евгений повернулся к нему и пошел навстречу, неловко размахивая руками. Я видела, что сейчас он не боец и не сможет постоять за меня и за самого себя. Единственное, что внушало мне какую-то надежду, было все еще не умолкавшее тиканье часов. Евгений приблизился к злодею, попытался ударить его в живот, но тот легко уклонился. В руке у него появилась небольшая черная коробочка. Он что-то с ней сделал, и из этой коробочки вырвался ослепительный разряд, ударил в Кулакова. Тот покачнулся и упал, да, точно не боец. Но ясно, этот средневековый садист воспользовался электрошокером, значит, он не чужд технического прогресса. А он презрительно взглянул на поверженного Кулакова и проговорил. «Все же в вашем времени есть полезные вещички. Похоже, он мои мысли читает». Разобравшись с Кулаковым, маньяк повернулся ко мне. «Ну что ж, ты меня, по крайней мере, не обманула». «Ну так отпусти меня». «С чего вдруг?» «Я же сказала тебе, где бутылка». «И избежала пыток, но я не обещала отпустить тебя». «Но что тебе еще от меня нужно?» «Мне нужно, чтобы ты помогла мне вернуться в мое время, туда, откуда я пришел». «С чего ты взял, что это в моих силах?» «Я в этом уверен, ты несколько раз свободно перемещалась во времени». «А у остальных это не выходило, даже он», — злодей кивнул на Кулакова. «Хоть он сам разработал методику, но с трудом выполнял переход. А у тебя это получается запросто. Значит, ты обладаешь какими-то особыми качествами». «А ерунда, ничем таким я не обладаю». «Ты можешь сама этого не знать. Короче, ты поможешь мне перенестись в мое время, это в твоих же интересах. Ты избавишься от меня и будешь свободна». «В этом что-то есть», — согласилась я. «Только для начала развяжи мне руки». Он медлил, и я повторила. «Развяжи меня. Со связанными руками я ничем не смогу тебе помочь». Он взглянул на меня пристально и вынужден был признать мою правоту. подошел к моему креслу и канцелярским ножом перерезал веревки на руках и ногах. Хорошо бы вот прямо сейчас залепить ему в глаз, но руки-ноги не шевелятся. Я растерла онемевшие щиколотки и запястья и с вызовом взглянула на злодея. «Ну, чего же ты хочешь?» «В том старинном манускрипте, где говорилось о путешествиях во времени, сказано, что есть люди, которым от природы дан этот дар. Этих людей именуют всадниками. Так вот, я не сомневаюсь, что ты одна из них, одна из всадников. В манускрипте сказано, что если подлинный всадник обретет сосуд времени и перевернет его своими руками, плавание по морю времени свершится». «И куда же мы приплывем?» Я вспомнила часы Кулакова, вспомнила, как он рассчитывал, на какое время их поставить, и как я ошиблась. Этот же человек пока ничего не говорил о часах. «Вот здесь-то кроется самое важное», — ответил он на мой вопрос, переворачивая сосуд времени. Он кивнул на удивительную бутылку. «Всадник должен отчетливо представить время, куда он намерен перенестись. И только тогда, когда он представит это время, перевести часы». Тут мне пришло в голову одно соображение. Я вспомнила лекцию, которую мне прочитал в свое время Иннокентий Романович, и проговорила. «Ты говоришь перевести часы, но в то время, о котором ты говоришь, часов еще не было». «Механические часы уже появились, их можно было использовать для более точной настройки. А до того использовали песочные часы или водяные клепсидры. Или ориентировались по солнцу. Конечно, точность перехода была недостаточная, но она повысилась, когда появились механические часы. Вот такие». Он держал в руках часы Кулакова. «Ага, так это ты напустил на меня козла, который хотел вырвать у меня сумку. Из-за часов?» «Ну, я...» «Только у него ничего не вышло». «Ну, все оказалось к лучшему. Теперь и часы у меня в руках, и ты». С этими словами он протянул мне эти злополучные часы. «И как их перевести?» «Доверившись своему внутреннему чувству, нужно представить себе нужное время и вслепую перевести стрелки. Рука сама установит часы на нужной точке». «Ну и какое же время я должна представить?» «Время более раннее, нежели сентябрь 1536 года». «Но я не представляю себе это время». «Но мне и не требуется особой точности. Если ты ошибешься на месяц-другой, я это переживу. Подумай просто о том времени, куда я хочу попасть». «Но я не смогу». Тут тиканье часов стало особенно громким, и в то же время в дальнем углу комнаты возникло человеческое лицо. Оно словно соткалось из воздуха или проступило, как проступал рисунок на старинных переводных картинках. Когда-то давно тетя Нюся нашла в антресолях целую пачку таких картинок, недоумевая, как они сохранились еще из их детства. И показала мне, что надо делать, после чего я перевела картинки всюду. На документы, на папки с историями болезни, которые тетя Муся иногда приносила домой. В общем, тетя Нюся 100 раз пожалела, что дала мне эти картинки. Сейчас я невольно вспомнила чеширского кота из «Алисы в стране чудес». От него иногда оставалась одна улыбка. Лицо это показалось мне знакомым. Ну да, это же был Иннокентий Романович, старый часовщик, с которым я познакомилась с подачи своей тетушки. Я изумленно смотрела на лицо часовщика. Неужели у меня глюки? И тут из воздуха возле этого лица проступила рука. Одна рука, точнее кисть, и приложила палец к губам, давая мне понять, чтобы я не выдавала его странное присутствие. Я справилась с изумлением и чуть заметно кивнула, чтобы показать, что поняла его. Злодей, к счастью, не заметил мою мимику, он повторил. «Ты должна только перевернуть бутылку и подумать о том времени, куда я хочу попасть». Я взглянула на часовщика, и он кивнул мне, мол, соглашайся, не бойся ничего. Легко сказать «соглашайся», но мне совсем не хотелось оказаться в 16 веке. Но часовщик снова кивнул и выразительно взглянул на меня. «Не бойся, я с тобой». Я тяжело вздохнула и неохотно проговорила. «Похоже, у меня нет выбора». «Хорошо, что ты это понимаешь. Итак, приступим». Он протянул мне заветную бутылку и добавил. «Не пытайся обмануть меня. Если ты меня обманешь, я отомщу, и месть моя будет страшной». Взгляд его волчьих глаз пронзил меня насквозь. Я вздрогнула и нашла глазами старого часовщика, чтобы заручиться его поддержкой. Теперь мне нужно было представить то время, куда хотел попасть этот мерзкий тип. Про те времена я знаю очень мало, чтобы не сказать ничего. Единственное, что пришло в голову, старые французские фильмы про неукротимую Анжелику. Тетя Нюся обожала эти фильмы, она смотрела их в кино не по одному разу. А когда появились первые видеомагнитофоны, купила сначала кассеты, а потом диски с ними, чтобы смотреть и пересматривать их в свое удовольствие. Так мы коротали вечера, когда моя мать пыталась устроить свою личную жизнь, а у тети Муси было вечернее дежурство. До сих пор помню название. Анжелика, маркиза ангелов. Анжелика и король. Неукротимая маркиза. В детстве они мне нравились. Красивая героиня, безумные приключения. И вот теперь я представила сцену из одного фильма про Анжелику, суд инквизиции. Это когда ее мужа судили, а потом сожгли, только он успел сбежать. Я очень живо представила зал суда, судей в мантиях, монахов в темных капюшонах, грозных стражников, благородного мужа Анжелики в разорванном камзоле и кандалах. В то же время я перевернула загадочную бутылку, красная жидкость полилась в изогнутое горлышко. Я же вспомнила прежние опыты с этой бутылкой, положила ее на стол и отошла как можно дальше. Благо злодей отвлекся на собственные ощущения и не следил за мной. Как и прежде, свет в моих глазах на мгновение померк, голова закружилась. Но на этот раз все это продолжалось недолго, от силы несколько секунд. Свет снова стал прежним, головокружение прошло. Я стояла на прежнем месте, да и в комнате на первый взгляд ничего не изменилось, только исчез человек с волчьим лицом. Зато старый часовщик Иннокентий Романович проступил целиком с руками и ногами. Он улыбнулся и проговорил. «Ну вот, больше этот человек вам ничем не сможет навредить. Он уже не вернется».